Почему сова мышей ловит? Жила-была сова, большая голова. Надумала она идти замуж за милого друга, за белого луня. Пригласила на свадьбу синичек-сестричек, чечеток-теток, снегирей-друзей, кукушек-подружек. Думает, чем же я гостей буду почивать, угощать? Решила наварить пиво. Хватилось, а солоду нет. Полетела сова в поле, видит, жнецы ячмень жнут. Просит: «Жнецы, жнецы, дайте мне ячменный сноп. Буду я растить ячмень в солод. В солод добавлю хмеля. Из солода и хмеля наварю пиво. Буду угощать гостей на свадьбе». Дали жнецы ей ячменный сноп. Полетела сова к молотильщикам на ток. Просит: «Молотильщики, молотильщики, намолотите мне из снопа ячменного зерна. Буду я растить ячмень в солод. В солод добавлю хмеля. Из солода и хмеля наварю пиво. Буду угощать гостей на свадьбе». Взяли молотильщики цепы и стали сноп молотить. Намолотили ячменных зерен. Полетела сова в авин и просит: «Авинщик, авинщик, высуши мне ячменные зерна. Буду я растить ячмень в солод. В солод добавлю хмеля. Из солода и хмеля наварю пиво. Буду угощать гостей на свадьбе». Авинщик провеял и высушил ячменные зерна. Взяла сова ячмень и домой полетела. Под деревом сова вырыла ямку, устелила ее сырой дерюшкой. На дерюшку положила ячмень и думает: за ночь ячменные зерна прорастут, и будет на пиво солод. Вдруг прибежали ночью мыши и поели весь ячмень. Увидела сова, что мыши ее ячмень поели. Нечего стало варить пиво. Нечем почивать, угощать гостей на свадьбе. Рассердилась и говорит: «Ну, мыши, берегитесь! Доберусь до вас!» С тех пор ночью сова не спит, мышей сторожит. Как увидит, где какую мышь, бросается на нее и уж из острых когтей не выпускает.